Тогда заговорил Джорд Фара, который до сих пор хранил молчание. Его немалому весу вполне соответствовал солидный бас. Не забыли ли мы кое о чем, господа? О чем? Удивился Пирен. О том, что через месяц мы празднуем нашу 50-ю годовщину. И что же? А то, что в день юбилея будет раскрыт склеп Гэри Селдена. Вам никогда не приходило в голову, что окажется в этом склепе? Не знаю, пожал плечами Пирен. Скорее всего, ничего из ряда вон выходящего. Поздравление с юбилеем, наверное. Не думаю, что этому стоит придавать большое значение, хотя городские новости, тут он выразительно глянул на Гардина, посвятили этому целый номер, но я запретил выпуск. Ага, протянул Фара, глядя в потолок. А зря, пожалуй. Вряд ли раскрытие склепа приходится на очень подходящий момент. «Вы хотите сказать, на очень неподходящий момент?» – пробормотал Фулхам. «У нас и без того достаточно причин для беспокойства». «Что может быть важнее послания от Гэри Селдена?» Фара становился все более важным и загадочным. Гардин с интересом изучал его мясистую физиономию и думал, куда тут клонит. «Видите ли», – оживился Фара. Такое впечатление складывается, будто все забыли, что Селдон был величайшим психологом нашего времени и основателем Академии. Мне представляется весьма вероятным, что он пользовался наукой для прогнозирования возможного течения истории на ближайшее будущее. Если так, а скорее всего именно так, он, конечно же, предусмотрел, как предупредить нас об опасности. И, скорее всего, предусмотрел и то, как этой опасности избежать. Энциклопедия была дорога его сердцу. Вам это не хуже меня известно. Наступила напряженная пауза. Наконец Пирен хмыкнул. Ну, я не знаю. Психология, конечно, великая наука. Кто с этим спорит? Думаю, вы уводите нас в сторону. Фара, не обращая внимания на слова Пирена, обратился к Гардину. «Если не ошибаюсь, вы изучали психологию у Алурина?» «Да», — улыбнулся Гардин. «Но, честно признаться, я не был примерным учеником. Теория казалась мне скучноватой. Меня интересовала инженерная психология. Но без практики я почел за лучшее заняться политикой, что в конечном счете одно и то же». «Ну, и как вы думаете, что в склепе?» «Не знаю», — честно ответил Гардин. До конца заседания он не произнес ни слова, хотя разговор опять вернулся к визиту канцлера. Он не говорил и больше не слушал. Мысли его потекли в другом направлении. Все, что прежде поддавалось логике, теперь распадалось на куски. Он пытался собрать эти куски, как части головоломки, в единое целое. Ключом была психология. Теперь он в этом уверен. Он отчаянно вспоминал то, что изучал когда-то, и выудил, наконец, на свет Божий ниточку, за которую можно было ухватиться. Такой великий психолог, как Селдон, достаточно хорошо разбирался в людских эмоциях и поведении, чтобы прогнозировать будущее. А это значило «Ого-го».